Не веру, я крагу я отрымать я не могу. Амаль без попереднего заказу. За неумеручесть в чергу, за неумеручесть в чергу займайте, дороженьки, одразу. Каболей нам не мучиться, каболей нам не мучиться, мал вам да подобным перескома. Мы прагнем неумеручести закона. Житем умеем дорожить, ты день за днем от нас бежит, сливающийся в месяцы и годы. А нам бы жить и не тужить, а нам бы жить и не тужить. Для ласной и огульные салоны. Хапило у нас рашучести, бабули смерти скарка сбить корону. Мы варты неумеручести. Законно! Люди добрые! Я вас люблю! Мы вас так само! Я принес вам добрую вестку. Народился цуд. Вось тут, у этой лаборатории. Месцы моих покут и радостей, солодких мар и горьких расчарований. А про что я мар? Про то, як продолжить ваше життё. И вось вы можете себе повиншовать. Наши шматгодовые доследы поспехово закончены, и выники их признаны за великое открытие. И долго мы будем жить! Вечно! Так, я не жартую, вечно! Нам удалось открыть закон неумеручести. Неумеручесть! Хто об ёй не марыў? С того часу, як человек стал человеком, он не може примириться со смертью. Тому он выдумал себе неумеручесть души, якую проповедуют амаль усе религии. Навод, коли бачить труп подобного до себе, и тады он не верит, что все скончено. Не может быть, как зник бесследно такий цуд, як человечее життё. Он верит, что вызволенная из тела душа будет жить вечно. Человек завсёды имкнется поширить свое життё за межи физичного існавання. И навод той, кто добро ведает законы природы, и он у большей или меньшей меры добивается неумеручести. Тем, что дает жизнь наступному поколению, тем, что робит добрые справы, за которые его будут вспоминать люди, когда его самого уже не будет. Але человеку этого мало. Человек хочет жить физично, сам, своей особой. Добрый день, Борис Петрович. А, Наташа, знакомьтесь. Это моя помощница Наташа, молодший науковый супрацовник. Ну, як наш неумеручий после процедуры? Все в порядке, Борис Петрович. Дякую, Наташа, дякую. Итак, человек хочет жить и николи не помирать. А кто ж ему не дает? А не дает ему, откажете вы, закон природы, поводле якого все живое повинно померти. Причем все, от хлорелы до секвойи, от червяка до академика. Одному организму суджено жить хвилины, другому стагодди, але от смерти ратунку нема. А ти ж сапраўды смерть является непозбежным концом нашего існавання. От чего помирают люди? От инсульту, от инфаркта, от рака. От чернила! А кто помирает от этих хвороб? Як правило, гэтыя хваробы апановуюць арганізм падношаны, аслаблены, як апенькі, стары трухлявы пень. Глебу ім падрыхтоўвае старэнне арганізма. А што такое старэнне? А, Кузьма Захарович, знаёмцеся, гэта наш старэйшы, малодшы навуковы супрацоўнік. Салют! Вось у гэтым і ўся задача, паважаны Кузьма Захарович, каб разгадаць механизм старения и овладеть им. Жыццё, как вы ведаете, это белковый обмен. які адбываюцца ў арганізме пастаянна і няспынна. Але хітрая прырода, забіраючы ў нас жыццёвую матэрыю, кожны раз дае нам узамен тое ж самае, але крышачку горшае. У выніку ў клетках арганізма адбываюцца змены, якія перашкаджаюць яго абнаўленню. І вось мы паставілі сабе задачу дабіцца справядлівага абмена, каб наш арганізм, нічога не трацячы, абнаўляўся на тым жа ўзроўні. Тады не будзе старасці і не будзе так званай натуральнай смерці. А не натуральная будзе? Ну, калі вас раздушыць аўтобус або спапяліць атамная бомба, дык наўрад ці зможаце вы разлічваць на неўміручасць. Але ад натуральнай смерці вы нас уратуеце? Клаўдія Петроўна, прывітанне вас абавязкова. Праведзеныя доследы даюць нам права адказаць на гэта станоўча. Гэта падобна на містыфікацыю. Ці няма ў вас якіх-небудзь доказаў? Я тут гавару толькі пра вынікі нашых доследаў. Раскрыць іх сакрэт я не магу па вядомай вам прычыне. Скажу коротка, што мы дабіліся гэтых вынікаў уздзеяннем на бялковыя ферменты, якія кіруюць усімі працэсамі абмену. А доказы? Доказы сякія такія ёсць. Наташа, пакажыце, калі ласка, доказ. Адну хвілінку, ну, хвілінку. Вось ён. Гэта пацук, таварышы. Па гадах ён біблейскі Мафусаіл. Пражыў 4 пацучыныя вякі, яму даўно ўжо пара паміраць. А ён, бачыце? Бачыце, як агурочак? Шэрсць бліскучая, сам вясёлы, усе органы і залозы функцыяніруюць нармальна, дае паўнацэннае здаровае патомства. Першае народжанае ім пакаленне пражыло ўжо 3 вякі. І ўвесь сакрэт у справядлівым абмене, які нам удалося наладзіць. Можа вы нам і чалавека неўміручага пакажаце? З чалавекам справа больш складаная, Клаўдія Петроўна. У пацука кароткае жыццё і хуткая змена пакаленню, на ім лягчэй прасачыць. Але што да абмену, дык ці то ў пацука, ці то ў чалавека, прынцыповай розніцы няма. Між іншым, мы і з людзьмі праводзім клінічныя доследы. Пра пакаленні тут гаварыць яшчэ рана, але за 10 гадоў нашы падапечныя ні капелькі не пастарэлі, і што самае галоўнае, ніякіх пабочных непрыемнасцей. Значыць, мы можам лічыць сябе неўміручымі? Лічыце на здароўе! А мы пастараемся, каб гэта сталася. А ці не замнога нас усіх будзе неўміручых? Павел Антонович эканаміст, у яго свой клопат з неўміручасцю. Разумееце, мне як генетыка цікаві другое. Вось і дыскусія пачынаецца. Прашу маіх апанентаў сюды, у лабараторыю. Прашу. Прошу садиться. Дякую. Владимир Федорович, вы хотели нечто сказать? Так, говорите про неумирущесть. Вы, Борис Петрович, маете на увазе индивидуум и ничего не говорите про вид. Ну, коли индивидуум будет жить вечно, то як будзе абстаяць справа з эвалюцыяй віду? Ну, як будзе абнаўляцца род чалавечы? А на гэта пытанне вам і адказваць, паважаны Владзімір Фёдарович. Разумееце, з аднаго боку будуць нараджацца новыя пакаленні, з другога не будуць паміраць старыя. У адным грамадстве побач з людзьмі новай генерацыі будуць жыць старыя мапы. А гэта значыць мы! Будуць жыць старыя мапы са сваімі старымі поглядамі, звычкамі, забабонамі. Ды ж будуць пладзіць падобных да цябе. Ну, калі гэта яшчэ будзе. Ці будзе, ці не, а мы ўжо будзем галаву ламаць. Галаву ламаць прыходзіцца. Неўміручасць такая праблема, што мы павінны думаць у маштабе вечнасці і за ўсё чалавецтва. Ну, слухайце, давайце ўсё-такі жыць перш за ўсё. А думаць пра від, для гэтага ў нас будзе цэлая вечнасць. Вось-вось. Індывідум вырашае спрэчку ў сваю карысць. Я хачу жыць вечна, а чалавецтва нехай выраджаецца. Яшчэ ці будзем мы здольныя, як вы кажаце, плодить подобных до себе. А чому не? Пацук же гэтых здольностей не стратил? Раджать целую вечность, это я вам скажу так само, невеликая солода. Это ваша добрая воля. Не хочете, не раджайте. Но коли у тебя все в норме, як у этого пацука, так куды ж ты денешься? Ясно, ясно, будем равняться на пацука. Коли Бог створил Адама и Еву, он дал им наказ. Плодитесь, размножайтесь, заселяйте землю и пануйте над ей. Будем жить по закону Божьему. Поважанные энтузиасты по части размножения. Я экономист. Могу захопляться и романтикой, але свои романтичные захопления завсёды проверяю статистичными данными. Вот и вам хочу подкинуть несколько личбов. Клаудия Петровна. Так. Як часто жанчына можа раджаць, асабліва не перагружаючы сябе? Ну, я думаю, раз у 3-4 гады можна раджаць. Так, пры умове, што людзі не будуць паміраць, і ўсе дарослыя жанчыны будуць раджаць раз у 4 гады, насельніцтва за 20 гадоў павялічыцца ў 3 разы. Ну, гэта яшчэ не страшна. Такім чынам, за 100 гадоў насельніцтва нашай рэспублікі павялічыцца ў 243 разы і будзе складаць 2 мільярды 187 мільёнаў чалавек. Мільярды? Так, так, сябры, мільярды. Мільярды? Таварышы, таварышы, таварышы, тут нешта не так. Усё так, Александр Павлович, можаце праверыць. Возьмите 9 миллионов нашего насельництва и помножьте на 3 у 5 ступени. Отрымается тое, что треба. Я не разумею, чему у 5? Тому, что у 100 годзе 5 20 годзе. Так, так. Саправды? 2 миллиарды 187 миллионов. И никуда не денешься. Еще бодай, что можно дыхать. А чем я вас кормить буду? 2 миллиарды костюмов, где я вам возьму? Климат изменим, без штанов обойдемся. Тут и трусов, да. Трусов не хопит. Экономика, видать, не доросла еще до неумирочести. Так что, будем далее размножаться? По силе махчимости. Якая же тут махчимость, пробачьте? 10 000 душ на квадратный километр. Борис Петрович, так что ж рабить? Ну, что рабить? Товарищи, товарищи, есть выход. Вернемся до каннибализму. Гумор висельника. Так мы сразу забиваем 2 зайцев. Вырашаем проблему харчевания и регулируем рост насельства. Вы циник, молодой человек. Навод жартовать так и то непристойно. А что ж мне рабить? Коли такая ситуация, можно ж и иначе регулировать рост населения. Например, есть разные способы. Стерилизация! А хоть бы и так. Мама моя, ратуйся, кто может. Так можно с вас и начнем, Павел Антонович. Товарищи, товарищи, товарищи! Борис Петрович только что подарил нам неумиручесть. А вы хотите позбавить нас радости життя? Так, так, и где гаранты, что вы не стерилизуете при этом батьку потенциального Эйнштейна? Это не мэтазгодно и по другой причине. Неумиручесть махчима только тогда, когда все эндокринные залозы функционируют нормально. Вот, как у яго? Так, как у пацука. Так что шануйте свои эндокринные залозы, Павел Антонович. Нарешті, и рожать же можно не у 4 года раз, а скажем, у 50. У 50? Ну что там с тобой еще станется за 50 годов? С вашей пропановой нелегко сходиться и по моральных меркованиях. Мы хочем жить вечно, и тому отмовляемся давать житё подобным до себе. А может, те, что не народятся по нашей вине, были бы шмат разов больше талиновитые за нас? Ну что ж, вы биологи, вы социологи. Вы и вырашайте это пытание. Раджайте, как хотите, а мне одно ясно. На усих неумиручести не хопить. Кому ж хопить, а кому не? Вырашать. Это будем не мы. А кто? А кто ж, Борис Петрович? Видать, некие... высокие инстанции. Словом, нехай живе неумиручий пацук, а мы за ім у чарзе пастаім. Гэта цяжка ўявіць, таварышы. Але хутка ракавая мяжа падзеліць усіх нас тут на неўміручых і звычайных смертных. Вось жыў, працаваў і ні аб чым не думаў. А цяпер такое адчуванне, нібы мяне да кары смерцю прысудзілі. А чаму ж іменна вас, Кузьма Захарович? Бачыце, чалавек я ўжо не малады, з залозамі асабліва пахваліцца не магу, а новых жа вы мне не ўставіце? На вялікі жаль, не ўставлю. Не маю такой магчымасці. Добра хоць, што мяне стэрылізаваць не трэба. Борис Петрович, дозвольте мне крыху пофилософствовать. Коли ласка, коли ласка. Вось вы, Александр Павлович, говорили про мораль. Так. Правильно. Эгоизм – гэта агідная справа. Але что такое эгоизм? И что такое мораль наогул? Напэўна, при неўміручасці мы будем укладывать гэта паняцце не зусім тое, что укладываем цяпер. Ну, конечно. У неўміручага грамадства будзе свая мораль, якая будзе адпавядаць яго інтарэсам. Цяпер мы з вами с пашанай ставімся, скажам, да старасці. Але старасць жа ў нас не вечная. Мы шануем старого чалавека, маючы на ўвазе, што ён нас хутка пакінь. Але пасадзіць сабе на шыю навекі вечныя мільёны старых непрацаздольных людзей... Наўрад ці гэта будзе ў інтарэсах грамадства. Таму людзі, якія знаходзяцца ў такім стане, мне здаецца, і прэтэндаваць не павінна на неўміручасць. І крыўдзіцца на свой лёс у іх няма падставы. Значыць, намыла! Дарагі Кузьма Захарович, я ж не супраць вас выступаю. Вы цудоўны чалавек, жывіце на здароўе сабе хоць і вечна. Я наконт таго, што мараль... Гэта паняцце непастаяннае. Возьмем, напрыклад, шлюб. Цяпер мы клапоцімся, каб моцная была сям'я. Калі муж з жонкай разыходзіцца, дык мы стараемся іх памірыць. Дык што ж, і ад неўміручых мы будзем патрабаваць вернасці шлюбу? Ды за тысячы гадоў табе так абрыдзе твой напарнік, што вы мяне выбачаеце. Вы, Клаўдія Петровна, такія філасофскія нетры завялі нас, што і не выбрацца. Таварышы, таварышы, што можна сказаць у заключэнне нашай размовы? Усім нам стала ясна, і гэта з лічбамі ў руках даказаў Павел Антонович, што неўміручасці на ўсіх не хопіць. І тут паўстае самая цяжкая праблема. Як дзяліць людзей на ўміручых і неўміручых? І хто гэта будзе рабіць? Так, так. Няхай народ скажа сваё слова. Адзін крытэрый для мяне ясны – гэта стан арганізма. Старасць, на вялікі жаль, працэс неабарачальны. Але ж і не старыя не ўсе ўмесцяцца ў неўміручасці. І нехта павінен будзе рабіць такі адбор. Прывітанне! Прывітанне! Неўміручы. Сам Бог прынёс вас сюды, Іван Кірылавіч. Нешта я не заўважыў, каб ён мяне нёс. Сам узбіраўся на трэці паверх. У нас тут складаныя праблемы ўзніклі. Праблемы, праблемы. Мне свае спакою не даюць. Элементарныя часцінкі турбуюць. Элементарныя. А я вось і з элементарнымі не магу ўправіцца. Як вы думаеце, Іван Кірылавіч, можна усім абяцаць неўміручасць? А што сказала ваша нарада? 10 тысяч чалавек на квадратны кіламетр. Праўда, гэта праз 100 гадоў. Так, так. Вясёлыя перспектывы. І зусім не такая далёкая, я вам скажу. Мы таксама лічым, што гэта немагчыма. І несправедліва было б дараваць неўміручасць бюракрату, тунеядцу, злодзю, бандыту. Хіба вы дзеля іх здзяйснялі свой подзвіг? Так, але хто будзе аддзяляць авец ад козлішча? Людзі? Ну, людзі? Няхай самі людзі называюць вартых неўміручасці. У канечнай станцыі гэта можа быць які-небудзь камітэт, скажам, камітэт па справах не ўміручасці. Па-мойму, не дрэнна гучыць. Не дрэнна. Так што мы ўсе хутка станем перад вашы ясныя вочы, Борис Петрович. А чаму ж іменна прад мае, Іван Кірилович? А каго ж яшчэ нам шукаць? Самі заварылі неўміручую кашу, самі і расхлёбываеце, калі у мяне запытаюць толькі вас. Буду рэкамендаваць. У Бориса Петровича у самога далікатнае становішча. Старшыня журы сам сабе прэміі не прысуджае. Это вы наконт неўміручасці самога яе аўтара. Другой неўміручасці я ўсё роўна не адкрыю, так што які сэнс надзяляць мяне вечным жыццём? Давайце не будзем гвалтаваць сумленне Бориса Петровича. Паміраць жа ён не сёння збіраецца. Народ і пра яго скажа, чаго ён варты. Я, Борис Петрович, хачу звернуцца вашу увагу на адну акалічнасць. Я слухаю вас. Асабіста я не сумніваюся ў сур'ёзнасці вашых навуковых доследаў, але ёсць людзі і даволі высокага рангу, для якіх ваш пацук не з'яўляецца пераканаўчым. Для іх пацук гэта шкодны грызун і разносчык заразы. Убачыўшы якога, іх жонкі кідаюцца на крэсла і узнімаюць віск. Я профан у гэтай справе, але некаторыя лічаць, што пераносіць якасці пацука на чалавека неправамерна. Як вы добра ведаеце, Іван Кірилович, навуку робіць не рангі. А хто? А вучоныя, якія ведаюць, што можна пераносіць, а што не. Прабачце, я просто хацеў папярэдзіць, з якога боку вас могуць шупаць вашы апаненты. У нас ёсць наконт гэтага заключэння кампетэнтных органаў. Жадаю паспяхова ўкараніць вашу неўміручасць у наша пакуль што смяротнае цела. Да пабачэнце, да пабачэнце. Я вас праводжу. Іван Вось так, дарагія таварышы, не можам мы ўсім забяспечыць неўміручасць. Земля не вытрымае, ды не ўсе заслужылі яе. Прыйдзецца вам самім вырашаць, хто яе заслужыў. Алло, алло, слухаю. Борис Петрович яшчэ не прачнуўся, не выспаўся. Яму ўсю ноч званілі. Так, так, так, наконт неўміручасці. Вы таксама? Пазваніце, калі ласка, пазней. Господі, не памрацё ж вы, пакуль ён адпачывае. Прашу прабачэння, таварыш генерал, я не магу яго будзіць. Ой, вам же самому надакучыць. Ну, гэта вы здорова прыдумалі. Хто там? Да генерал, неўміручасці патрабуе. Які генерал? А хто яго ведае? Кажа, буду званіць, пакуль не даб'юся. Цяжкі выпадак. Вот паспаў бы яшчэ. Сам зараз ногі выцягнеш праз гэту неўміручасць. Каму-небудзь і раз патрэбіцца і пасля мяне? Чаму не? Ну, вось, калі ласка. Я слухаю. Так. Слухаю вас, товарищ генерал. Устав при вашей допомозе. Прошу говорить спокойнее, то я ничего не разберу. Я ни умиручести не размерковываю. Я открыл закон, але не распоряжаюсь лёсом людей. Так, для этого есть комитет по справах неумиручести. Так, так, он и будет вырашать, кто варты неумиручести. Боже, я допускаю, что вы самый лепший из генералов, или не мне в этом разбираться. Вообще мы встретимся. Генерал-майор Дожималов, ах, Дожималов, пробачьте, буду помнить, в запасе. Ну, я рад, что у нас в запасе есть такие боевые генералы. Будьте здоровы. Мариша, почерк, как бы цим не генеральский. Может, задремлешь еще? Треба у институт идти. Боря, ну неужели это все правда? Что? Ну, что мы будем жить вечно. Кто-нибудь будет. Ну, мы ж с тобой, напевно, будем. Ой, подумать страшно. Вечность. Это как бескрайний океан. Плывешь, а конца нема. И николи не будет. Подобно. А что робить? Не разумею. Ну, заняток же некий треба иметь. О, будем жить, так и заняток будет. Вечно обед тебе готовать. Ну, чому обед? Чому обед? Обед готовать будет кому. А, значит, мне и этого не застанется. А что человек без справы? Для великого життя и справу треба великую, каб усяго захопило. Это правильно. Бора, давай подбирать мне справу. Специальность какую-нибудь. Выбирай любую, якая тебе подобается. Ну так, часу шмат, любою можно оволодать. И ни одной. А что, коли надокучить плысти? Куды? У вечность. Так обриде, что и не вытрымать. Я не ведаю, ти может так быть. Тады за борт, у бездонья, так, у другую вечность. Ну, это уже будет антивечность. Але буду я иметь на это право. Думаю, что будешь. А и на что такие замрочные думки? Давай про что-нибудь иншее. Деток бы нам теперь. Загинул наш Валерик. Это кольки бы ему уже было? 24. Кем бы он мог быть, как ты думаешь? По взрослому мог быть уже аспирантом. Так, может, и внук был бы уже? Мог быть и внук. Побоялась я больше роджать. Но спочатку жилось тяжко, после думалось поздно, старость надыди, а дети малые будут. А теперь и сапраўды поздно. А кольки бы у нас могло быть унуков, правнуков, праправнуков, и усе неумиручие. Ну, не растревоживайся ли, Мариш. А может, еще не поздно, Бора? Может, можно вернуть мне мою житевую силу? Ты ж ведаешь, что имница у всех этих сокрытий эндокринных залоз. На великий жаль, ничего зробить нельзя. Тут, як у юриспруденции, закон адворотной силы не має. Ну, чтоб тебе раней было открыть этот закон. Ну, раней не вышло, а некоторым еще не поздно. Что? Боря, что ты сказал? Я кажу, что он еще сослужит службу людям. Мне страшно, Боря. Что с тобой? Вот я совсем забылась. Я только про себе думала. Ну так, для меня поздно. А для тебя уж не поздно. Мариша, про что ты говоришь? У тебя еще могут быть и праправнуки. Так что из этого выникает? Але их у тебя не будет, проз меня. Мариша, поверь, что мне не до праправнуков, и меня это совсем не турбует. А меня не турбует. Меня вечно. Страшно подумать, какое значение имеет теперь это слово. Вечно. Меня вечно будет мучить сумление. Ты вечно выдумляешь себе невырашальные проблемы. Это ты ее выдумал, так? Супокойся, супокойся, Марыша. Супокойся, прошу тебя. Что б там ни было, у наших отношениях ничего не изменится. Покольки это залежит от меня, ведомо. О, мне кто звонит? Отчини, коли ласка, Марыша. Отчини. Борис Петрович дома? Нечто рано, и он вам спотребился. Важная справа, Марина Сергеевна. Наташа, вы? Угу. Что-нибудь здарилось? Здарилось, Борис Петрович. С пацуком что-нибудь? Со мной. Наташа, дорогая, что ж такое? Один великий ученый открыл секрет неумирущести. И что ж далее? Меня пужает ваш тон, Наташа. И это шмат что перевернуло до горы ногами. А, у вас есть новая идея, так? Есть идея, Борис Петрович. Мариша, пробачь, коли ласка. А, закрытая тематика, так? Ох, раскрыю я коли-небудь эту тематику. И на серьезно равную? Ты что, выравновать до вас? Хиба вы не ведаете Марины Сергеевны? Не почую. Вы сегодня дивная нейкая. Зусім секретно. У першую чергу ад яе. Годі вам мяне інтригаваць. Годі, дык годі. Добра, што мы абое біёлагі. Гэта аблягчае мне задачу. Я гатаў слухаць, вы дастаткова мяне падрыхтавалі. Я прыйшла, каб прапанаваць вам сябе. Гэта як жа разумець? А ў якасці аб'екта для доследаў? У якасці вечного спадорожника. Боюсь, я вас неправильно зразумел. Коли боитесь, значит, зразумели. Оказали, что подрихтованы. Признаюсь, это так незвычайно, я не чакал. От меня такого нахабства вы меня не ведали. Вы просто меня не зауважали. Вы бачили только вашего пацука. А побач з ім нейкая бестварная і бесполая істота ў белым халаце. А што ў яе пад халатам? Гэтым вы не цікавіліся. Не, я прыблізна ўяўляў. Што пад гэтым халатам б'ецца жывое гарачае сэрца, 120 удараў у мінуту. Вы гэтага не заўважалі. У вас заўсёды роўна 68. Мне здавалася, што пульс у вас нармальны. Сэрца, гэта, вядома, глупства. Гіпербола. Сінек дахадным словам метафора. Ва ўсякім разі не ў ім справа. А ў чым, вы самі добра ведаеце. Хоць мы і гомо сапіенс, але і ў нас бушуе той самы інстынкт прадаўжэння роду, што і ў пацука. А сапіенс выходзіць тут ні пры чым? Пры чым, але аб гэтым пасля. Цяпер я хачу давець да вашага ведама, што гэты заложаны ва мне магутны інстынкт выбраў аб'ектам вас. І даўно? Яшчэ дані ўміручасці, з таго часу, як я пачала з вамі працаваць. А што ж ён дагэтуль маўчаў, не заяўляў аб сабе? Не ўміручасць. Яна зняла ўсе перашкоды. Але ж вы ведаеце, што вакансія занята, а сумяшчальніцтва забароняецца. Вы рашылі ўратавацца ад мяне за гэтым хісткім бар'ерам? Бар'ер гэты варты быў чаго-небудзь да неўміручасці, а цяпер ён страціў усё сваё значэнне. Нарэшце мой узрост. Кіньце, Борис Петрович, хапацца за саломінку. Я сачу за станам вашага здароўя, ведаю все ваши анализы, кардиограммы и заключения эндокринологов, все ваши биологичные якости и физиологичные махчимости. Я ведаю, что у парадку эксперименту вы обследовались на предмет неумиручести. Выники обследования меня цалком задовольняют. У вас все нормально. Оказывается, вы все боково узброены. Без этого такую крепость не возьмешь. Теперь нам треба высветлить одно кардинальное питание. Именно. Могу я различивать на вашу щирость? Постараюсь. Щирость за щирость. як вы глядзіце на мяне, як на асобу іншага полу? Стараюся не глядзець. Ну, а каб не баяліся? Ну, каб я быў пацуком. Вы хочаце сказаць, што ў пацука няма зарэгістраванай жонкі? По-моему, гэта важная акалічнасць. Дык вось, перш за ўсё пра ваш законны шлюб. Я на яго не замахваюся. Не патрабую разводу. Не падбухторваю, каб вы падсыпалі мышьяку ў Марыне Сергеевне, ці жылі я са свету якім-небудзь іншым спосабам. Што вы гаворыце? Што вы гаворыце? Марына Сергеевна мілая жанчына. І няхай яна здарова жыве, колькі ёй Бог вызначыў. Я пачакаю. Што вы гаворыце? Але нашто ёй неўміручасць? Чым яна яе заслужыла? І якая карысць грамадству ад таго, што яна не памрэ? Маладой яна ўжо не стане. Дзяцей вам нарадзіць не зможа, а вас прывяжаны векі вечныя. А вы ж маглі б падарыць чалавецтву таленавітых, можа, нават геніяльных нашчадкаў, дзяцей, унукаў, праўнукаў. Сваёй вечнай адданнасцю старой бабе вы пазбаўляеце грамадства такога цудоўнага дару. Якая ж гэта мараль? Гэта старыя мешчанскія забабоны, а не мараль неўміручага грамадства. Правільна на нарадзе гаварыла пра мараль Клаўдія Пятроўна. Шмат што будзе выглядаць зусім іначай. Я доўга над гэтым думала, і вось прыйшла да вас. Што да неўміручасці Марыны Сергеевны, дык вы ўпусцілі з-пад увагі адну вельмі важную акалічнасць. Памятаеце, я гаварыў, што неўміручасць магчыма, пакуль усе эндакрынныя залозы функцыяніруюць нармальна. На вялікі жаль, Марына Сергеевна пераступіла ўжо гэту мяжу. Я ёй пра гэта не кажу, і вас прашу вас не прагаварыцца. Але калі якая-небудзь магчымасць адкрыцца, вы ўсё зробіце для Марыны Сергеевны? Я не бачу такой магчымасці. Значыць, адна перашкода адпала. Ва ўсякім разе адпадае з часам. Але справа ў тым, што нам з вамі яшчэ ніхто неўміручасці не прысудзіў. Гэта вы наконт мяне. Пра вас гаворкі не можа быць. Чаму ж не можа быць? Я ўжо сказаў адной высокай інстанцыі, што не прэтэндую на неўміручасць. Глупства. Абсурд. Людзі захочуць бачыць вечна жывым свайго куміра. Будуць і такія, што захочуць бачыць яго мёртвым. Гэта хто? Таму, каму будзе не прысуджана неўміручасць. Нарэшце, я і сам магу адмовіцца, калі цяжар акажацца не па маёй сіле. Кінуў людзям косць, а сам у кусты, так выходзіць. Не патрабуйце ад мяне, Наташа, больш, чым я магу. Вы можаце зрабіць мяне неўміручай. Я не раздаю неўміручасць па знаёмству. Значыць, адмаўляеце, асуджаеце на смерць. Наташа, мілая, вы мяне так ашаламілі, ашарашылі, агарошылі, што я сёння нічога больш разумнага сказаць не магу. Разбэшчаная нахабная дзеўка прапануе вам свае паслугі, і вас гэта шакіруе. Так гэта трэба разумець. Ну, хто скажа, што вы разбэшчаны? Ніводнай плямінкі я не заўважыў на вашых паводзінах, але строй думак у нас, відаць, розны. Вы жывіце ўжо заўтрашнім, а я яшчэ сённяшнім, а можа і ўчарашнім. Мне вашы прапановы здаюцца крыху дзіўнымі, экстравагантнымі, разважанні занадта рацыянальнымі, то бишь эмоцыянальнымі. Бывайце, благачысцівы старч. Пара карміць праклятага пацука. Чаму праклятага? Можа, з гэтага дня я яго зненавічу. Падумайце, што вы гаворыце. Вам даверылі такую важную справу. Пацуку не ўміручасць, а я магу здыхаць. Наташа, вы мяне палохаеце. Ага, спужаліся. Не бойцеся, не атручу. О, ну і Наташа. Вось і ведай, што ў яе пад халатам. Конечно. Усхваляваны? Тут мне Наташа проблемку одну подкинула, а что в очах темно стало. Она девчина кемливая. Больше, чем ты можешь уявить. Вось бы кого тебе у неумиручие спадорожники. Да что это сегодня такое? Ну чего ты? Я ж завсёды говорила, что она мне подобается. Давай про что-нибудь иншее. Есть справы больше актуальные. А самое актуальное теперь у тебе поснедать, а то побежишь и не евши. Шклянку чаю. Ой, что это? Народ собрался. Может, подбили кого? Ой, нечто сюды глядять. Ой, руками махают. Ты не пожар? На пожар не подобно. Як быцем витают кого? Витают, нехай витают. Пойду опранусь. О, еще некто. Ну, и поснедать не дадут. Бора, некий человек, каже по вельми, вельми важной справе, от якой залежит его и твой нос. Что ты, Миша, такое? Замах, диверсия? Глупство какое-нибудь. Нехай зойди. Пустите меня, этого вашего Что робится? Что робится? Кошмар! Добрый день, Борис Петрович, добрый день. Добрый день. Віншую с великим открытием. Дякую. Мое прозвище Караулкин. Свое вы можете не назвать, я во всех на языку. Вы бачите? Бачите, что робится? Ледь бы прорвался до ваших дверей. А что там такое? Не там, а тут. Вы же не умиручись выдумали. Сегодня по радио об этом объявили. Ах, вось яно что. Вось яны изъявились. Что, манифестация назначена? Да ничего не назначено. Вас пришли привитать. А на самой справе боятся, как не спазниться. Думают, что тут уже не умиручись. У пакетиках раздають по полкило нарила. А что ж мне треба робить? Нічого вам не треба робить, Борис Петрович, нічого вам не треба робить. Ви вже зробили. Нехай вони покричать. Чим більш крику, тим більш слави. Все то у вашу користь. А ми з вами простое, про що я поговорю. Будь ласка, сідайте. Родненькі мої, сідайте. Ой, як ви можете? Як ви можете, Борис Петрович, на стол поставили череп? Ой. Але ви намекали, що мені нечто погрожає. Вам погрожає смерть. Ну, як і всім смертним. Ні, як не вмируть. Не розумію, розтлумачте, будь ласка. Скажіть, неумиручі люди будуть їсти і пити? Ну, відомо. Коли буде що? А чому ж не буде? Ви можете видумати неумиручість. А лишь килограмм мяса на неумиручу вы же не придумаете? Ну, будет неумиручесть, будет и материальная база. Так я ж и есть база. Не разумею. Я загадчик базы, и я повинен их кормить. А, так они же будут неумиручие, а вы... Что за пытание? Вы меня сделаете неумиручим? Вы в этом уверены? Так это в ваших интересах, Борис Петрович. Скажите... Навошто вам брать кого-нибудь сопляка, коли есть опытный работник, который на этой справе собаку съел? Собака, это, видать, не самое большее, что он съел. Ну, быка съел, подумаю, так я ж кормлю миллион людей, а будет миллиард и миллиард прокормлю. И вы, Борис Петрович, от этого не проиграете. А вы мне что-нибудь подкинете? Родненький, у вас будет все, что ваша душа пожидает. И об семье так само можете не клопотиться. Семья у меня невеликая, правда... Коли ласка. Собака есть. Ой, есть про что говорить, Борис Петрович. Здоровый, жаре мясо, только давай. Борис Петрович, коли вы любите забавляться поляванием, и у вас будет целая псярня, и ей хопить. Есть, напевно, люди, что и теперь користаются с вашей ласки. Ну, ласка за ласку, без этого же не бывает. Правда, вас у лику моих клиентов нема. Кто ведал, Борис Петрович, что вы станете такой знаменитостью? А какая ж ласка от меня потребуется? Дозвольте мне Борис Петрович, дозвольте мне, адмир работников базы, поцеловать вас. Ай, академик! Дык, якая ж ласка, ад мяне патрабуеце? Ну, што вы можаце? Што вы можаце? Не ўміруйцеся. Не ўміруйцеся. Так, у мяне і рэкамендацыі ёсць, калі ласка, Борис Петрович. Цікава, цікава. Калі ласка. Паважаны Борис Петрович, я думаю, што ў вечнае падарожжа па жыцці трэба прыхапіць караўкі. Ага. Нам, неўміручым, ён вельмі спатрэбіцца. Подпіс невыразны. Так ж, піша сам Антон Фёдорович. А хто такі Антон Фёдорович? Як? Вы не ведаеце, хто такі Антон Фёдорович? Прызнаюся, не ведаю. Ай, Борис Петрович, я вам скажу, вы вельмі многа траціце. Да? Так. Значыць, вы лічыце, што сваімі добрымі справамі заслужылі неўміручасць? Ну, Антон Фёдорович аб этом піша. А, правильно. Павінна вас папярэдзіць, што мне патрэбны будуць вопытныя памочнікі. Што, іх таксама у неўміручыя? Ну, што зробіш? Што зробіш? І шмат іх у вас? Не, у мене тут невялікі спісачак, калі ласка. Цікава, цікава. Калі ласка, Борис Петрович. О, што? Многавата. Многавата? І ўсё караўкіны? Ну, чаму караўкіны? Не ўсе, але ёсць крыху. Гэта ўсё добрыя работнікі. Еўфрасінія Парыгораўна Караўкіна, год нараджэння 1800... І колькі ж гадоў? Ах, гэта моя бабка. Ну, ёй ўже за 90. Ну, але, ну, нельга ж крыўдзіць старую. Ну, Сёма Караўкін. Семён. Што, гэта таксама работнік? Будучы, будучы. Вы толькі паглядзіце... Паглядзіце, Борис Петрович, які гэта хлопчык, а? Прыходжу дадому, да кідаецца да мяне і крычыць, дзедзя, падла, дай-дай! І даю, даю! Разумны хлопчык. Вы не сумнівайцеся, Борис Петрович, увесь у дзеда. Так, што ж мне рабіць з вашай заявай? А, ну, напісаць рэзалюцыю. Якую? Каб моцна была, ну... Ну, скажем, забеспечить неумиручить в першую чергу. Ну что ж, хай будет мощно. А, великая дякую, великая дякую с разумным человеком. Приемно и справу иметь. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Ла-ла-ла-ла-ла. Что? Что вы тут написали? Пошел? Куда пошел? Там написано. Пошел ты к чертовой матери. Так-так, к чертовой матери, разом с бабкой и внуком. Може, і з Антоном Фёдоровичем? І з ним так само. Ну, добре. Ми ще з вами зустрінемося.